и, как надлежит рассудительному ученому коту, принялся за чтение Овидия, ибо я хорошо помнил, что в нем встречал рецепты и против любви. Там я прочел: «Любит Венера досуг, если больше не хочешь влюбляться, страсть прогоняют дела. Действуй, и будешь здоров». Следуя этому совету, я собирался с новым рвением углубиться в науки, но на каждой странице перед глазами моими мелькала мисс Мисс. Я думал, читал и писал только одно — мисс Мисс. Автор, подумал я, вероятно, подразумевал иные дела, а так как от других котов я слыхал, что ловля мышей есть якобы чрезвычайно приятное и увлекательное занятие, то весьма возможно, что под словом «работа», «труд» имелось в виду именно охота на мышей. Как только стемнело, я спустился в погреб и побрел по мрачным переходам, напевая: «Крадусь я лесом, тихо, грюм, курок, ружье взведя». Но, ах, вместо дичи, за которой я собирался охотиться, я увидел милый образ, выступивший из мрака мне навстречу, и опять жестокая боль любви пронзила мое слишком легко воспламеняющееся сердце. Я сказал: «Склони ко мне свой нежный взор, о утро, свежая заря! Мур с нареченной в дом войдут, где ждет их вечная любовь!» Так говорил я, окрыленный радостью, надеясь на победный венец. О, несчастный! Пряча от меня глаза, пугливая кошечка умчалась на крышу. А я, достойный жалости кот, все глубже погружался в пучину страсти, зажженный в груди враждебной звездой мне на погибель. Яростно возмущаясь против своей судьбы, я снова набросился на Овидия и прочитал такие строки: «Если подруга твоя безголоса, потребуй, чтоб спела, струн не касалась, проси, чтобы сыграла тебе». «Ага, скорее к ней на крышу!» — обрадовался я. «Найду свою нежную богиню там, где увидел ее впервые, и заставлю петь, да-да, петь. Если она возьмет хоть одну фальшивую ноту, все пройдет, я исцелюсь, я буду спасен». В тот момент, когда я выбрался на крышу, чтобы подкараулить прелестную мисс-мисс, по ясному небу и впрямь плыла луна, именем которой я клялся ей в любви. Мисс-мисс долго не показывалась, и вздохи мои перешли в громкие любовные стенания. Наконец я затянул песенку на самый унылый мотив, какой только смог придумать, и в ней говорилось приблизительно следующее: «Сонные воды, шумные чащи, бурных предчувствий ливень кипящий, со мною рыдайте, ответ мне дайте, мисс-мисс, малютка, куда пропала? Уж не хлыщу ли с нарядной шкурой, ее невинность потехой стала? О горы, скалы, в тоске дичаю, утешьте мура, о месяц милый, спаси, помилуй, сыщи мне крошку, пошарь по свету, а пил-то и боли спасения нету. А ты, о друг мой, советчик хмурый, дай в горе руку скорбному другу, утешь в несчастье беднягу мура». Как видишь, любезный читатель, достойному поэту вовсе не обязательно находиться в шумных чащах или сидеть у сонных вод. У ног его и без того будут плескаться шаловливые волны надежды, и в этих волнах он узрит все, что пожелает, и воспоет это, как пожелает. Если кого поразила возвышенная красота моих стихов, я скромно напомню, что находился в то время в экстазе, в состоянии влюбленной восторженности, а всем понятно, что заболевший любовной лихорадкой, даже если они обычно не способны зарифмовать радость и сладость или любовь и кровь, они, говорю без малейшего усилия, не задумываясь, подберут рифму к этим не слишком необыкновенным словам, и из них фонтаном брызнут великолепнейшие стихи, подобно тому, как человек, схвативший насморк, начинает неудержимо и отчаянно чихать. Этому экстазу прозаических натур мы уже обязаны многими превосходными творениями, и особенно примечательно, что мисс-миссы рода человеческого, не отличавшиеся красотой, обретали на некоторое время громкую славу. И если такое случается с засохшим древом, то каков же должен быть успех цветущего? Я хочу этим сказать, что ежели любовь способна обратить в поэтов столь прозаичных тварей, как собаки, то чего же следует ожидать от истинных поэтов в такую пору их жизни?»